городке у нас когда-то жил веселый капельмейстер, дирижировал оркестром в старом парке вечерами. И однажды в час заката он мелодию придумал, и в любви под звук оркестра мой отец открылся маме. Танго, танго, довоенное старое танго осталось в памяти многих, как весны невозвратной частицы юность, юность. Разве можешь ты мамам забыться, вспомнив юность с улыбкой на лицах, грустят отцы. Будет город помнить вечно, как однажды летней ночью от внезапной канонады старый парк наш содрогнулся, как, взвалив войну на плечи, дом покинули мужчины, как отцы пришли с победой, капельмейстер не вернулся. Танго, танго, довоенное старое танго осталось в памяти многих, как весны невозвратной частицы юность, юность. Разве можешь ты мамам забыться, вспомнив юность с улыбкой на лицах, грустят отцы. Разыскали где-то ноты молодые музыканты, снова танго зазвучало, тишину аллей нарушив, и забыв про все заботы, в парк приходят вечерами наши папы, наши мамы, песню юности послушать. Танго, танго, довоенное старое танго осталось в памяти многих, как весны невозвратной частицы юность, юность. Разве можешь ты мамам забыться, вспомнив юность с улыбкой на лицах, грустят отцы. Вспомнив юность с улыбкой на лицах, грустят отцы.